Глава 7. Не по плану. Зеро измучился в тоскливом ожидании. Со скуки он обошел комнату и неожиданно рядом с душевой обнаружил полочку с полотенцем, которую не заметил в самом начале. Обрадовавшись, он намотал полотенце на бедра, чтобы больше никто не мог застать его врасплох. Хотелось есть. После утренней пробежки он так и не перекусил толком, так как почти сразу же получил задание от Торта Фена отправиться в Железный замок. В комнате, куда его поместили, был поднос с напитком, но к нему Зеро почти не притронулся. Он был опытным наемником. Привычка не набрасываться сразу на еду и питье в подозрительных местах служила залогом выживания. То, что в бокал что-то подмешали, он догадался, едва пригубив напиток. Даже этого маленького глотка хватило, чтобы чуть зашумело в голове и усилилась возбудимость. Поняв, что напиток лишает тела контроля, Зеро больше его не трогал. Как он ни старался, он не мог выбросить из головы прекрасную танцовщицу. Она навязчиво лезла в голову, и думать о ней было приятно. Иногда ему казалось, словно бы он видит ее снова и снова, развратную и соблазнительную. И это было похоже на какое-то безумное наваждение. Внезапно он услышал шум открывающейся двери. Резко обернувшись, наемник заметил дрона, перед которым катилась та самая тумба, на которой стоял штырь с нанизанными на него таурами. «Великий Челган хочет уточнить, готов ли ты выполнить возложенную на тебя миссию?» Женским голосом поинтересовался дроид. «Я привезла деньги, которые тебе полагаются». «Миссия?» — перебил дроида наемник. «То есть весь этот готовящийся фарс вы называете миссией? Заберите ваши грязные деньги. Давайте уже отыграем этот спектакль, и я хочу убраться отсюда». «Ты готов?» — равнодушно спросил механизм. «Где моя одежда?» «Она выстирана, высушена, и ты получишь ее после выполнения возложенной на тебя миссии». Зеро яростно сверкнул глазами в сторону дроида и промолчал. Какой смысл говорить с прислугой, когда во всем виноват голубокожий колдун? «Договорились. У меня будет возможность сразу же после всего этого действа собрать штаны и уйти». «Ты получишь свои вещи и деньги и сможешь отправиться в Далиен». «Деньги оставьте себе, я их не возьму. Давайте уже поскорее». Дроид махнул рукой, приглашая его следовать за собой. Зеро поправил полотенце на бедрах и вышел за белой фигурой. Они прошли по коридору совсем немного, и перед ними открылась дверь в стене. Зеро быстро осмотрел не очень большое, но очень богатое помещение с обилием туриновой, ковкой и мелким маленьким бассейном. Взгляд сразу же выхватил стоящую у зеркала черноволосую женщину в голубой приталенной хобби. Услышав шум открывающейся двери, она резко обернулась и, словно бы ужаснувшись увиденному, резко шагнула назад. Хобба, оказавшаяся незастегнутой, слегка распахнулась, обнажая полоску тела от подбородка до пола. «Она же голая!» — пришла в голову дурацкая, но совершенно объективная мысль. Он сразу узнал танцовщицу, которая несколько часов назад раздевалась перед ним в великолепном соблазняющем танце. Впрочем, нет. Девушка, которую он видел перед собой, была значительно моложе и без макияжа. Возможно, это была младшая сестра той красавицы, которую он видел у себя в комнате. царственной грациозностью незнакомка запахнула одеяние, вскинула подбородок и, одарив его ледяным взглядом, спросила. — Зачем ты опять пришел? — Опять? — оторопело подумал Зерра. — Я к ней не приходил. — Что ты от меня хочешь? — требовательно и властно спросила красавица. — Не поверишь, ничего, — подумал наемник, но вспомнил угрозу в адрес Тойси и нахмурился. Ноги бы его в этой комнате не было, если бы голубокожий колдун не пригрозил бывшей невесте бесчестием. Зерра понимал, что не его обязанность защищать честь чужой жены. Он знал, что никогда бы не простил себе, если бы позволил кому-то надругаться над Тойси. Незнакомка, заметив, как сдвинулись его брови, немного побледнела. — Как я позволил себя в это все втянуть? Не хочу! Зерра резко обернулся, чтобы выйти, но за его спиной уже закрылись двери. Дроида уже не было. В помещении остались только Зерра и незнакомка. Зерра вздохнул. Пора было закончить это дурацкое представление с нападением на девушку и как можно быстрее уйти. Что там от него требовалось? Прижать ее в углу и ущипнуть за задницу? Сорвать одежку? Хорошо, хоть красивая. Пришла в голову очередная дурацкая мысль, когда он скользнул очередным взглядом по ее фигуре. Ему показалось, или свет стал более приглушенным, а основной поток стал направлен на ее тело сзади. Тонкая тканевая хоба на просвет казалась совсем прозрачной, не скрывая изгибов тела и стройных ног. Это было по-настоящему красиво, и Зерра оторопело замер. Он почему-то снова вспомнил, как танцовщица извивалась на полу и ритмично двигала бедрами, словно бы задавала ритм для соития. В ушах стояли стоны и соблазнительные слова «Возьми меня» и «Сори, дави». Это все возбуждало и вызывало эрекцию. Хейлиин узнала человека со шрамами. Пару часов назад она видела, как этот незнакомец смотрел на танец, который она исполняла 3 года назад. А может, это танцевала не она, а кто-нибудь из небесных богинь, принявших ее облик. Только откуда у богини платье, которое она не надевала уже 3 года? Кто этот мужчина? Еще один колдун Железного замка? Что он хочет от меня? Думала Сеодара в смятении, глядя на его обнаженное, едва прикрытое полотенцем тело. В этот раз он хотя бы прикрылся. Только судя по тому, как выпирало спереди полотенце, обмотанное вокруг бедер, мысли у незнакомца были похотливые. «Почему он так смотрит на меня? Почему молчит?» Хейлиин зябко поежилась и проверила, хорошо ли запахнута одежда. Сеодара понятия не имела, что благодаря изменившемуся освещению она, будучи укутанной в хобу с головы до ног, выглядела невероятно сексуальной из-за подсветки сзади. Не ответив на ее вопрос, мужчина внезапно двинулся к ней навстречу. Словно почувствовав его намерение, Хейлиин резко сделала шаг в сторону. Незнакомец преградил ей дорогу. «Кто вы такой?» — еще раз спросила Сеодара, делая несколько движений в другом направлении. Он сделал то же самое. Сеодара нахмурилась и бросила быстрый взгляд в сторону, на лежащую на столе перевязь с метательными ножами. Зерра проследил за направлением ее глаз и тоже увидел, что в комнате есть оружие. он заметил, как незнакомка резко метнулась в его сторону. Почуяв недоброе, наемник бросился ей наперерез. Подбегая, он внезапно получил четкую, уверенную подсечку ее подошвой по наружной части своей стопы. От неожиданности он чуть не потерял равновесие и не упал. Воспользовавшись его заминкой, незнакомка сделала резкий захват, нанесла удар по голеностопу и, сбивая его с ног, чуть не уронила его в бассейн. Зеро едва удержался на краю, перехватывая ее запястье железной хваткой, и дернул на себя. Она соскользнула одной ногой в воду, поднимая фонтан прыск. Не дав ей упасть, наемник рывком подтянул Хейлиин на себя. Она упала ему на грудь. Тут он получил мощный удар затылком в подбородок, который чуть не сломал ему челюсть. В то же мгновение девушка извернулась, проскользнула под его рукой, дотянулась до перевязи, и уже в следующее мгновение Зеро пришлось отскочить назад от лезвия, блеснувшего в ее свободной руке. Наемник мгновенно понял, что незнакомка не такая безобидная, какой казалась еще пару минут назад. Она словно бы знала, как себя вести при встрече с агрессивным незнакомцем. Словно бы в подтверждении его мыслей он увидел хват метательного ножа в ее кисти. По этому профессиональному жесту он понял, что она отлично знает, как обращаться с метательным оружием. Резко присев, он поймал полы развивающейся хопы и рванул ткань на себя. Этот маневр спас ему жизнь, так как брошенный ею нож прошел лишь в сантиметре от его шеи. За спиной раздалось бульканье. Это оружие ушло в воду. Все оказалось в разы серьезнее, чем Зеро предполагал. Хейлиин, понимая, что никакому колдуну не даст себя в обиду, действовала достаточно умело, дав насильнику достойный отпор. Зеро, наматывая ткань на кулак, попытался подтянуть девушку к себе, но она извернулась, выскользнув из одежды. В ее пальцах уже блеснули еще несколько ножей. Используя хоббу, он в полете отбил тканью еще несколько брошенных в него клинков. То, что ее кисть действовала четко и выверенно, метая в него оружие, как в мишень, он быстро понял. Пора было это все прекращать. Резко оттолкнувшись от пола, он сгруппировался, оттолкнулся ногами от пола и, сделав резкий кульбит, как тренированный гимнаст, пролетел над ее головой, приземлившись точно за ее спиной. Девушка обернуться не успела, как он обхватил ее руками за корпус сзади. Хейлиин дернулась, понимая, что не получается высвободиться из железных объятий. Она резко наклонилась вперед, кистями рук захватила насильника за голень и резко рванула ее на себя вперед. Зеро, возможно, удержался бы от падения, но было слишком скользко. Не разжимая рук, он рухнул назад, увлекая за собой незнакомку. В последний момент он сгруппировался, чтобы не удариться затылком о пол. Хейлиин упала на его живот, и он, охнув от боли, на какой-то момент ослабил хватку. Сиадара попробовала уползти, но он резко развернул ее боком и, с усилием перевернувшись, подмял ее тело под себя, зажимая бедрами ее ноги, чтобы она не дергалась. Сиадара пыталась отбиваться, но Зеро прижал ее руки к полу, чувствуя, как она безутешно бьется под ним в попытках вырваться. Она попыталась заехать ему коленом в пах, но это у нее не вышло. Пресекая подобные попытки, он прижал ее к полу всем телом и, раздвинув ей ноги, лег четко между них, чтобы она больше не дергалась. Он ни о чем не думал, просто хотел, чтобы девушка перестала дергаться и успокоилась. «Где эта глубокожая сволочь?» — думал он в отчаянии. «Почему не идет? Пора уже идти ее спасать!» Он бросил взгляд в сторону двери, но она оставалась недвижима. Зара внезапно почувствовал растерянность. Он видел перепуганное, искаженное страданием и ужасом, лицо девушки под собой и понятия не имел, что делать дальше. Хейлиин внезапно осознала, что еще немного, и насильник, едва прикрытый задравшимся полотенцем, в нее войдет. Это было так чудовищно, так страшно, что слезы подступили к глазам. Она чувствовала давление в области промежности, ощущала теплую мужскую плоть, которая прижималась к ней, и боялась сделать лишнее движение, чтобы не спровоцировать его. Зара еще раз бросил взгляд на двери. Он никогда в жизни не чувствовал себя так мерзко, как в момент, когда увидел, как из ее глаз катятся слезы. «Что я делаю?» — думал он. «Пожалуйста, не надо!» Со сдавленным всхлипом выдавила Хейлиин, отворачивая лицо в сторону. Зара словно очнулся от наваждения, глядя на ее дрожащий подбородок и перекошенное от ужаса лицо. «Слушай», — сказал он хрипло, давясь от стыда и омерзения. «Я вообще-то зашел в бассейне ополоснуться, у меня в комнате его нет. Я же не знал, что ты такая дикая. Я не собирался тебя трогать. Сейчас я встану и просто уйду. Только ты не нападай на меня больше, ладно?» Он внимательно смотрел на ее лицо, продолжая удерживать ее всем весом, чтобы эта бестия еще чего-нибудь не выкинула. Хейлиин мелко закивала головой в знак согласия и громко шмыгнула носом. «Я тебя не трону, не бойся. Мы сейчас с тобой разойдемся». Зера медленно скинул с нее ногу и перекатился на бок, отпуская ее кисти. Когда сел, заметил, что на запястьях остался белый след от того, как крепко он пережимал их. Сердито одернув задравшееся полотенце, он встал. Сеодара моментально собралась, села, сжавшись в комочек, пытаясь закрыть обнаженное тело руками. Зера еще раз взглянул на двери. Внезапно его осенило, что колдун не придет. Он не собирался приходить с самого начала. «Ну ты и сволочь!» — сказал он в пространство, обращаясь неизвестно к кому. Девушка вскинула на него заплаканные лиловые глаза. «Я не тебе!» Зера подошел к двери. Те бесшумно разъехались, выпуская его наружу. Уходя, он каким-то шестым чувством почувствовал опасность. Стремительно обернувшись, Зера увидел, что незнакомка метит в него ножом. Резко бросившись за косяк, он успел вовремя. Клинок пролетел в сантиметре от его спины и врезался в стенку коридора напротив. Двери медленно закрылись. Наемник выдохнул, покосился на запертые створки и поднял идеально сбалансированный метательный нож с отточенным лезвием. Подняв глаза, он заметил белого дроида, который махнул рукой, приглашая Зера следовать за собой. «Слабак!» — орал Чел-Гаан, носясь кругами по кабинету и сметая на пол блюдо с орешками Луддо. «Ты что, не мог довести дело до конца? Как ты мог ее отпустить? Да я 4 года ждал, чтобы кто-нибудь в вонючем дворце сделал хотя бы часть того, чего ты сегодня добился. Откуда ты вообще такой правильный взялся? Ненавижу!» Чел-Гаан был в ярости. Он так надеялся, что Зерра не сдержится. Но все пошло совсем не так, как было в идеальном сценарии. От этого хозяин корабля бесился еще больше. Он вошел в опустившуюся сферу и оказался в каюте рядом с Хейлиин, которая плакала, уткнувши лицо в Хоббо. «Что ты рыдаешь, дура? Он же тебе ничего не сделал. Почти ничего!» Выдохнул он ей в лицо. «Рыдаешь так, как будто в первый раз на тебя покушались!» Но она его, как обычно, не слышала, так как сфера делала трансляцию односторонней. Хейлиин считала, что находится одна. «Ладно, не плачь», — начал Чел-Гаан наматывать вокруг нее круги. «Эта сволочь нам точно не подходит. Он тобой брезгует, любимая. Я найду тебе другого парня. У меня есть еще 2 кандидата на примете. Я думаю, ни один из них ломаться не будет. А этому гаду мы отомстим. Хочешь, он просто сдохнет от голода. Скажем Тордафену, что парень сгинул в горах. Кто по нему плакать будет? Невеста и та его бросила. Я бы на ее месте так же сделал. Ненавижу таких гордецов. Скажи, зачем он нам с тобой? Он же честный. К тому же он в таких долгах, ты бы знала. А моих денег говорить не надо. Далиенские бега выкрать надеется». Тут взгляд Чел-Гаана упал на сорванный с шеи Хейлиин медальон. Когда тот ударился о пол, раскрылся. 2 маленьких локона, перевязанных цветными нитками, валялись рядом. Некоторое время Чел-Гаан тупо смотрел на них, после присел на корточки и задумался. Через некоторое время он поднял глаза на шмыгающую носом Сиадару, и по его черным губам скользнула тонкая улыбка. — Любовь моя, мы ему отомстим, ты отомстишь. Я даже придумал, как. Чел-Гаан внезапно воодушевился, и глаза его заблестели. «Это будет потрясающее зрелище! Не реви, девочка моя! Я сделаю тебя звездой!» Хейлиин его не слышала, продолжая вытирать слезы Хоббой. Чел-Гаан одним движением кисти переключил сферу, оказавшись в каюте, где на диване, обхватив голову руками, сидел понурый Зерра. С презрением глядя на наемника, хозяин корабля произнес с издевкой. «Говоришь, что тебе не нужно моих грязных тауров? Говоришь, у тебя хорошая мотивация на выигрыш в далиенских бегах, дружок?» Зерра не шевелился, так как понятия не имел о присутствии постороннего в помещении. «А что ты знаешь о мотивации женщины, у которой пытаются забрать 2 маленьких детей?» Чел-Гаан внезапно рассмеялся. «Ты проиграешь бега. Даже не так. Ты проиграл уже сегодня из-за своих идиотских принципов. Я давал тебе, ублюдку, огромные возможности стать главным героем моего реалити. Я даже царя подвинул на второстепенную роль, чтобы тебе место освободить. Царя! а ты не смог. Кто виноват? Знаешь, что я тебе скажу? Незаменимых нет. Зера задумчиво вертел в руках подобранный в коридоре метательный нож. Ему было тошно после случившегося, но при этом он отлично понимал, будь у него хоть немного хуже реакция, девушка превратила бы его в подушку для булавок. Он не понимал, во что его пытался втянуть голубокожий колдун, но от осознания того, что пришлось быть участником отвратительного спектакля, на душе скребло. Челган, тыкая в него пальцем, мерил комнату шагами и прыскал слюной. «Я же видел, что она тебе нравится! Я заметил, какими глазами ты смотрел на ее танец! Хейлиин не может не нравиться! Да как будто ты не знаешь, что на нее весь город облизывается! Объясни мне, что ты ломался, урод? Тебе трудно было довести дело до конца? Глядишь, закрыл бы долг Тордафену!» «Что же этой твари было нужно?» — тихо сам себя спросил Зерра, разглядывая острие лезвия. «За что он ее так ненавидит?» Услышав это, Челган подскочил, как ужаленный. «Что ты сказал? Я тварь? Я ее ненавижу? Да я фанатею по ней! Она лучшая на этой дурацкой планете, а ты у меня люто пожалеешь. С этого дня ты аутсайдер. Я сделаю из твоего поражения шоу для всего города. Знаешь почему? Потому что ты меня бесишь, раб».